Наутро, счастливо избавившись от полотна, Гельт отправился прогуляться по острому мысу. На руке его блестело новое золотое обручье в 1,5 марки весом. День выдался ясным, и торговцу было весело. Посвистывая, он обходил дворы, разглядывал корабли, зашел кое-куда присмотреться к товару. Однако бедновато. Совсем не то, что раньше. Железо по цене приближается к серебру. А, вон он. Гордый Асвальд Ярл с десятком людей величаво вышагивал по берегу. За его плечами вился по ветру красный плащ. Широкая серебряная гривна с крупным молотом Тора сверкала на груди. Сразу видно, посланец могущественного конунга, красавец. В любимой Гельдом песне о Риге, которую он помнил от первого до последнего слова, про Ярла сказано, как нарочно про Асвальда. Румяный лицом, а волосы светлые, взор его был, как змеиный, страшен. «Приветствую тебя, Асвальд Ярл!» Гельд остановился, загораживая Фьяллю дорогу. «Что-то я тебе не припомню», — надменно отозвался Асвальд, но все же остановился и смерил Гельда оценивающим взглядом. Парень с выговором барланца был одет хорошо, вид имел уверенный, но на знатного человека все же не походил. «А ты меня не знаешь. Я Гельд. Меня зовут воспитанником Альва Попрыгуна. Мы ведем торговлю. Я хочу узнать, не нужно ли тебе чего-нибудь». «Пока нет», — сразу ответил Асвальд, слышавший этот вопрос уже много раз. «Вот когда вернемся...» «Тебе, как видно, требуется железо». «Верно, но не по тем ценам, что приближаются к ценам серебра». Гельд с трудом удержал усмешку. Они со знатным ярлом провели одинаковые изыскания и пришли к одинаковым выводам. «А хлеба тебе не нужно? Говорлинская пшеница, крупная как брусника осенью на кусте первого года». Асвальд усмехнулся. Барландец держался так свободно, говорил так легко и дружелюбно, что при взгляде на его лицо делалось весело и хотелось ему верить. И даже что-нибудь у него купить. Умеют же некоторые делать свои дела. «Но ты не думаешь, что мои 7 кораблей нагружены золотом?» — уточнил Асвальд, намекая, что умеет считать деньги, даже если ему улыбаются. «Скажу честно, это не я ограбил Фафнера. За вес вот этого молотка... Я тебе насыплю 0,5 корабля пшеницы!» Гельд глазами показал на гривну Асвальда. «Пойдем-ка потолкуем. И скажи своим людям, чтобы не наступали мне на пятки. Я не собираюсь втыкать тебе нож в бок. Мне это совершенно ни к чему». Асвальд внимательно посмотрел в глаза собеседника. Гельд отметил, что не ошибся. «Фьяль человек умный. Понял, что ему хотят сказать что-то занятное не только о пшенице. «Пойдем», — сквозь зубы бросил Асвальд и шагнул к морю, где толкалось поменьше народу. «Слушай», — заговорил Гельд, неспешно шагая вдоль полосы прибоя, жестко шуршащей ледяной крошкой. «Я вижу, ты достойный человек. Мне хотелось бы вести с тобой дела, и будет обидно, если ты не вернешься из Медного леса». «Подумать только, как трогательно обо мне заботятся незнакомые люди», — хмыкнул Асвальд. «Я был в битве конунгов и своими глазами видел того великана. Так что я знаю, что меня ждет». «Все знают только Один и Фриг, не считая спящие вельвы. Знаешь, как говорят, и маленькая кочка может опрокинуть большой воз. Даже если ты одолеешь великана... Короче, если бы я был конунгом квиттов... Я бы не очень хотел, чтобы ты вернулся». Асвальд опять хмыкнул. «Я думаю, он хочет, чтобы я вообще не родился на свет. И все фьялли тоже». «Приятно говорить с умным человеком», — искренне восхитился Гельд. «Некоторые, знаешь ли, думают, что весь свет плачет от счастья, когда их видит». «Я так не думаю», — уверил его Асвальд. От света он ждал примерно той же любви, что питал к нему сам. То есть весьма умеренный. «Так вот, если бы я не хотел, чтобы ты вернулся, я запросто мог бы подстеречь тебя на обратном пути из Медного леса, а потом сказать твоему конунгу, что тебя и твоих людей погубили квитинские ведьмы. Ведь твой конунг поверит?» «Откуда ты знаешь?» Асфальт резко повернулся и впился взглядом в лицо Гельду. Его зеленые кошачьи глаза вспыхнули яростью, и Гельду захотелось похлопать его по плечу, чтобы успокоить. «Вот об этом ты меня не спрашивал», — Гельд предостерегающе поднял руку. «Этот вопрос стоит слишком дорого». «Да тебе это и не нужно. Просто я бы тебе посоветовал задуматься о такой возможности». Асфальт отвернулся от него и сделал несколько шагов вперед, крепко уперев руки в бока и глубоко дыша. Гельд видел, что Фьяль изо всех сил старается взять себя в руки, и еще раз удовлетворенно отметил. «С этим зеленоглазым дело иметь можно». «Ты, конечно, можешь мне не верить, но у меня нет причин понапрасну ссорить тебя с квиттами», продолжал Гельд, тронувшись вслед за Асфальдом и отставая на шаг. «Ярости требуется простор. Мне как раз нужны мир и покой. Но если с твоими кораблями что-нибудь случится, а твой конунг придет сжечь острый мыс... Может быть, ты мне посоветуешь что-нибудь еще?» Со сдержанной яростью спросил Асфальд Ярл, ненавидящий, глядя куда-то в море. «Можно что-нибудь сообразить», — ненавязчиво намекнул Гельд, который и правда много чего придумал за ночь. Он любил поразмыслить о том, как сам поступил бы в том или ином положении. «Я на твоем месте повел бы себя так, чтобы не нарываться на драку, если ее не предложат другие, но быть к ней готовым, если предложат. Здешний конунг не слишком умен, как и не слишком отважен. Если, скажем, ты объявишь, что на время твоего похода в Медный лес посылаешь корабли в Ветробор покупать говорлинскую пшеницу, сошлись на меня». Мол, это я тебе посоветовал и цены тамошние назвал. Кстати, совершенно правдиво. А на самом деле, эти корабли могут ждать тебя у другого выхода из Медного леса. Совсем не на ближайшем перевале отсюда. Асфальд повернулся и посмотрел ему в глаза. Он мучительно колебался. Верить или не верить незнакомцу? «А если не веришь, так я сам пойду с тобой», — неожиданно для себя самого предложил Гельд. И прибавил, оправдывая эту беспричинную отвагу. «Обидно, понимаешь ли, когда подлостью губят достойных людей. Хотя, конечно, это совсем не мое дело. Но если пустить подлость расти и процветать, то скоро от нее некуда будет деваться». Асфальд задумчиво покусал нижнюю губу. Строго говоря, ничего неожиданного в этих новостях не было. От Гримкеля вполне можно ждать чего-то в таком роде. Но отказаться от похода невозможно. Надо идти во что бы то ни стало, хоть погибнуть. Но лучше, конечно, вернуться. И навсегда отучить Гримкеля подлечить. «Знаешь, как у нас говорят?» Барландец ободряюще улыбнулся, будто читал его мысли. «Ложь сама дает лжицу по шее. Давай проверим, много ли правды в поговорке». «Если все это так, ты участвуешь в добыче наравне с моими людьми», — сказал Асфальд. Он решился. «Кто бы стал отказываться?» Гельд опять улыбнулся и поднял руку. «Только уговор. Если здесь загорятся крыши, я выберу в усадьбе Лерингов одного человека, какого захочу». Асфальд кивнул. «За такую услугу можно подарить и 10 пленников».